Арзамас и Европейский университет в Санкт-Петербурге представляют подкаст «Вершки и корешки. Культурная история растений». Борщевик. Рассказывает Валерия Колосова. Когда я была в экспедиции на Северной Буковине, хозяйка, у которой я снимала комнату, предложила мне борща. Я согласилась и получила миску щей. Когда я поинтересовалась, а где же борщ, почему суп не красный, то ответ был: «А, так это червоный борщ, это у них там», имелось в виду Восточную Украину. Почему же слово «борщ» вдруг стало означать разные блюда и откуда оно вообще взялось? Слово это древнее, изначально обозначало борщевик, иногда и другие похожие растения. Родственные слова с тем же или похожими значениями отмечаются в белорусском, украинском, словенском, чешском, словацком, польском, верхнелужицком и нижнелужицком языках и восходят к праславянскому «борщ». Этимологи считают, что слово «борщевик» родственно словам из других языков со значениями «острие», «щетина», «верхушка», а само растение названо так по форме своих острых листьев. Самый первый известный нам текст, содержащий упоминание о борщевике, переводной. Это так называемый «травник любчанина», перевод с немецкого текста «Сад здоровья», сделанный в 1534 году. Поскольку травники в основном содержат медицинские советы, то и здесь мы видим рецепт. Борщевое листвие, толченое с салом ветчинным, и то прикладываем к апостемам, то есть к нарывам, фурункулам. Но растение это было и съедобным. Например, в указе о трапезах Троицкого Сергиева монастыря за 1590 год мы встречаем такое меню. Предпразднество Христова Рождества. На обеде шти борщевые да лапша с перцем. Борщевик перечисляется среди прочих съестных продуктов в новгородской записи XVI века. Морковь, редька, свекла, но рассолы наставленные, борщ и всякий огородный овощ. Поскольку борщевик относился к растительной пище, он был частью постного стола. В монастырских обиходниках, указаниях по организации богослужений и трапез, мы читаем такие описания. В навечерии Христова Рождества трапеза бывает хлеб, чети кладут, шти борщевые с соком, да кутья с сытою. Это конец XVI века. Или вторник второй недели поста. Братья ясти в столях почети хлеба братского, сухари, шти борщевые с соком, квас в больших чашах, горох или каша с оченом. Середина XVII века. Борщевик даже предписывалось разводить, как обычные овощи. Домострой рекомендует. А возле тына, около всего огорода, борщу насеете, где крапива растет, и с весны его варите много. Борщевик запасали и на зиму. А в ту пору и до осени борщ режучи сушите и в пленнице плести, и навсегда пригодится вдаль и в год. Это также домострой. В конце XVII века традиция сохранялась без изменений. Ходили де жена его с бабой, с девки, за реку ж сосну, за борщом. Употребление борщевика в пищу отмечали иностранцы. Ричард Джемс, автор русско-английского словаря, писал в 1619 году: «Борщ – трава, которую собирают в начале лета и варят. Это очень вкусное блюдо». В народной медицине борщевик использовался для припарок. Или борщом старым парить, или сеном старым добрым тем же обычаем парить, сообщает нам лечебник, датируемый границей 17-18 веков. Борщевик ели и в азиатской части России, как мы видим в записи середины 17 века из Томска. По третий год хлебный недород. И многие едят траву борщ и кандык-корень копают. Кандык – это такое растение из семейства лилейных со съедобными луковицами. Однако уже в словаре Академии Российской, первом русском академическом словаре, который задумывался как нормативный и выходил в конце XVIII века, отражается изменение языковой ситуации. У слова «борщ» остается первое значение – борщевик обыкновенный, и словарь отмечает, что стебли и листы употребляются в пищу как злак, а врачи причисляют ее к травам мягчительным. Но появляется и второе значение. У малороссиян – квашеная свекла и похлебка, приготовляемая из нее с говядиной и салом свиным, а у великороссиян иногда с мясом говяжьим, иногда же с рыбою, и называется бураки. По-прежнему существуют названия блюд – борщовые щи и борщовая ботвинья. В XIX веке отмечено слово «барч». Так назывался напиток, который делали из борщевика в Минске. Большой академический словарь приводит цитату из романа Павла Ивановича Мельникова-Печерского «В лесах». А притч того сготовила Никитишна Ботвинья Борщевая с донским балыком да со свежей осетриной. В этой словарной статье значение «похлюбка» – суп из свеклы с капустой и различными приправами – выходит на первое место, а значение «борщевик» уже перемещается на второе. В XIX-XX веках борщевик, как и многие съедобные дикоросы, постепенно выходит из разряда обычной пищи, и его едят разве что во времена голода. С одной стороны, Николай Иванович Анненков, автор ботанического словаря, изданного в конце XIX века, собрал такие названия для борщевика сибирского: коровка, козел, козелец, свинарник, свинушка, свиные дудки. Из них мы можем заключить, что борщевиком кормили скотину, или, по крайней мере, не ели сами. С другой стороны, молодые листья употреблялись в пищу на приготовление щей. Видимо, конец XIX – начало XX века – это как раз тот переходный период, когда потребление борщевика воспринимается то как норма, то как отклонение. Данные об употреблении в пищу сырых стеблей и листьев вместо капусты, борщевика, отваренного в супе, пирогов с борщевиком, охлажденного отвара вместо кваса, записаны в Нижегородской, Казанской, Архангельской, Вятской губерниях, в Карелии, Свердловской области. Такие сведения записывали вплоть до конца XX века. Тем не менее, уже в 1878 году, то есть на целый век раньше, в Архангельской губернии было записано ироническое прозвище жителей запечерских селений, которые ели растение борщ. Ижемцы, усть-целемы, мохчинцы, борщееды. Что же происходило в восточной части империи, где не было развитого сельского хозяйства и жизнеобеспечение основывалось на совершенно других принципах? XVIII век – время многочисленных экспедиций, организованных Российской академией наук. Они охватили огромную территорию – от Белого моря до Японии. В составе академического отряда, одного из восьми, проводил изыскание Степан Петрович Крашенинников. Вернувшись, он издал двухтомную книгу «Описание земли Камчатки», напечатанную в 1755 году. Важность трав и кореньев для местного населения путешественник видел прежде всего в том, что они восполняли недостаток в хлебе. Именно по его потреблению судили о благополучии населения в то время. Второе место в снабжении камчедалов, так до революции называли ительменов, Крашенинников отвел сладкой траве. Под этим названием на Камчатке известен опять же борщевик, но уже другой его вид – борщевик шерстистый, он же борщевик сладкий. Вот как пишет о нем ученый. Сладкая трава в тамошней экономии за важную вещь почитается, ибо камчедалы употребляют оную не только в конфекты, в прихлебки и в разные толкуши, но и во всех суеверных своих церемониях без ней обойтись не могут. После подробного ботанического описания автор сообщает способ заготовки растения. Со стеблей соскабливали кожицу раковиной и развешивали на солнце, а затем связывали вместе по 10 штук. Провяленную зелень клали в травяные мешки, в которых она лежала несколько дней, покрываясь сладкой пылью. Вкус этого травяного сахара автор нашел сладковатым и несколько противным, а добывалось его с пуда сушеной травы не более четверти фунта. Как и у многих других видов борщевика, сок борщевика сладкого ядовит. Его собирали в перчатках, а сырые стебли ели, не касаясь их губами, чтобы избежать ожогов кожи лица. Дадим еще раз слово Крашенинникову. Мне самому случалось видеть, коим образом страдал от того некоторый приезжий, который, смотря на других, ел сладкую траву сырую, не употребляя никакой осторожности, слупая кожу с нее зубами, ибо у него не только губы, но и борода, и нос, и щеки, до которых он сочную травою касался, тотчас опухли и спрыщивели. И хотя пузырье прорвалось скоро, но струпья и опухоль не сошла более недели. На Камчатке борщевик тоже не остался без медицинского применения. Его соком выводили в шей, намочив им голову и крепко завязав. Наконец, он использовался и в религиозных церемониях. Во время праздника очищения грехов камчедалы делали из сладкой травы и медвежьего жира фигурку волка, которую съедали во время торжественных обрядов. А вот вино из борщевика изобрели не коренные жители Камчатки, а казаки, населявшие Большерецкий острог на западе полуострова. Сначала они гнали вино из закисших ягод, а при их нехватке добавляли сладкую траву. При первых признаках успеха они, как пишет Крашенинников, тотчас устремились на опыты и опыты эти, в конце концов, оказались успешными. Довольно сложная технология изготовления также приведена в монографии. Остаток гущи от выгонки вина подъедала скотина. Вот такое безотходное производство. В народной экономике камчедалов, как и других народов Севера, Сибири, Дальнего Востока, ярко проявлялся северный минимализм. Все скудные ресурсы, предоставляемые суровой природой, использовались самыми разнообразными способами и в разных сферах быта. Завершая нашу историю, вернемся в европейскую часть России. В 1944 году советский ботаник Ида Пановна Манденова работала в Месхетии, на юго-западе Грузии. Там она впервые описала несколько видов гигантских борщевиков, и один из них назвала в честь Дмитрия Ивановича Сосновского, исследователя флоры Кавказа. Это и был борщевик Сосновского, печально известный в наши дни. Этот вид впервые ввели в культуру в 1947 году на северо-западе России, а также в республиках Прибалтики, Белоруссии, Украине, ГДР и даже на Сахалине, как кормовое растение, а в некоторых регионах – как декоративное и медоносное. К 70-м борщевик получил широкое распространение, к 80-му году плантации были существенно расширены, но уже в тех же 80-х он впервые рассматривается как вредное растение. В конце 80-х в Латвии и Эстонии борщевику присвоили статус агрессивного сорняка. Его сок и пыльца крайне токсичны. На свету содержащиеся в них вещества, фураны кумарины, становятся активными и вызывают ожоги, которые потом приходится долго лечить. А сок, попав в глаза, может вызвать слепоту. От разведения борщевика Сосновского отказались, но никаких мер, чтобы ограничить его распространение, не приняли, и он вышел далеко за пределы зон разведения. В 2015 году он из сельскохозяйственной культуры официально стал сорным растением. Теперь приходится исследовать особенности этого вида уже не ради повышения урожайности, а с целью уничтожения или хотя бы эффективного сдерживания. На июнь стандартно приходится пик запросов о борщевике Сосновского в Гугле. По оценкам специалистов, сейчас только в европейской части России заражено более 1 000 000 гектаров. Так что пока попытки освоить борщевик окончились тем, что борщевик сам все освоил. Над выпуском работали редактор Анна Красильщик, композитор и звукорежиссер Иван Бушуев, расшифровщик Кирилл Гликман, фактчекер Юлия Гизатулина, фоторедактор Наташа Карельская, корректор Дарья Гоголева и выпускающий редактор Екатерина Тарасова. Подкаст подготовлен совместно с участниками проекта «Растения и люди в Российской империи XVIII века. Сословная дистрибуция знаний и практик». Европейский университет в Санкт-Петербурге.